Глава 23. С пугающей медлительностью Льот повернулся к Ро. «Ты уверен?» Против ожидания Шерши не стал фыркать или насмехаться. С каким-то странным выражением он посмотрел на старшего протектора и, вздохнув, сказал. «По всем признакам, оно подделка. Во-первых, энергетические колебания практически отсутствуют. Во-вторых, те, которые все же есть, не того типа, какого должны. В-третьих, несмотря на рябь, когда был произнесен ответ, в нем хоть немного, но было заметно отражение, чего никогда не случалось с зеркалом Сайнсона. В-четвертых, его держит оборотень, а оно не отражает его вторую ипостась». На этих словах все присутствующие, исключая говорившего, посмотрели на поверхность стекла. Майрел полюбовался на свою физиономию, тряхнул головой, откидывая волосы, и молчаливо согласился. Морды Барса в зеркале явно не отражалось. И, в-пятых, оно не ехидничает. «Отсутствие последнего ты острее всего ощутил, да?» — фыркнул перевертыш. «Моряк, моряка, да?» «Именно», — невинно улыбнулся духовник. «Я же совершенно не умею ехидничать. Да и вообще такое милое и доверчивое существо. Сразу проникся симпатией именно к этому неехидному зеркалу». Майрел одобрительно хохотнул. «Может, это все же настоящее зеркало?» «Да оно просто твоего язычка испугалось», — не преминул заметить он. Льот позволил себе дернуть бровью. Его раздражало легкомыслие, даже показное. Он снял перчатки, отстегнул пояс с мечом и положил его на землю. Потом забрал зеркало у Барса и приказал пока безымянному для него пленнику держать волшебное стекло. Присутствующие затаили дыхание. Работа старшего протектора — это всегда весьма интересно. Тем не менее, никто, кроме все того же Шерши, не заметил ничего сверхординарного. Мужчина просто стоял, протянув руку с растопыренными напряженными пальцами над зеркалом, и смотрел куда-то в точку на пару ладоней повыше отражающего стекла. Рожи видел, как вся энергия Фарклайда перестраивается, превращая его из протектора в духовника. Будучи старшим, Льот мог быть и тем, и другим, иногда комбинировать эти умения. Но сейчас в его команде присутствовали два духовника, и необходимости в еще одном не было. Поэтому всю дорогу он мало использовал свою способность влиять на энергию, колебать ее. Сейчас же ему хотелось самому убедиться в правоте Шерши. «Зеркало твоего шанса — реликвия сложная, капризная, наделенная личностными чертами. Велика вероятность, что оно так решило подшутить над могущественными протекторами». Энергия Фарклайда, холодная и острая, рванулась к зеркалу и принялась его ощупывать, проверять, тестировать, шаг за шагом разбирая уровни и добираясь до сути. Методично и скрупулезно. Но даже она не нашла, за что уцепиться. Что бы это ни было, оно не имело ни малейшего сходства с силой, какая была вложена в зеркало Сайнсона. «Отвратительно!» — резюмировал Льот, возвращаясь к своим спутникам. По его высокому, ничем не прикрытому лбу пробежала морщинка. «Неужели это был обманный маневр?» Оборотень нахмурился. «Если кто-то пойдет там еще, я это учую. Да и Гарха и Цфиро должны были взять мой участок под наблюдение». «Не сходи с ума, Льот», — усмехнулся Шерши. «Не суди людей по себе. Вряд ли господин Мартин мог придумать что-то хитрее потайной двери и отсылки человека с зеркалом». «Нельзя недооценивать противника», — покачал головой Фарклайд. «Но и переоценивать тоже», — парировал Ро. «А почему бы нам не спросить нашего нового друга?» — улыбнулся во все клыки Майрел. И пленнику разом стало нехорошо. Пальцы, сжимающие раму зеркала, побелели. От греха подальше Шерши вытащил его из рук нового друга. Отдавая колдовской предмет, юноша с отчаянием воззрился на духовника. Тот лишь пожал плечами. Мол, тут за тебя никто не вступится. «Ну что же?» — отвечаете, молодой человек. «Как вас угораздило ввязаться во все это?» «Где настоящее зеркало?» — четко потребовал Льот. Парень передернулся от холодного голоса, будто и вправду стало морозно, и замотал головой. «Я не знаю!» «Тебе так хочется, чтобы я поточила тебя когти?» Майрел демонстративно выпустил оные, полюбовался на них и вновь посмотрел пленнику в глаза. Он знал, его черный взгляд пугает. Особенно с непривычки-то. Шерша вздохнул. Он не любил подобных сцен. Отлично зная, что оборотень может сотворить с человеческим телом, духовник не желал этого не только видеть, но даже представлять. А если барс начнет угрожать, то волей-неволей получится. Льот тоже поморщился, но по другой причине. «У вас есть только два выхода, молодой человек. Или вы сотрудничаете с нами, или мы силой извлекаем из вас сведения. К сожалению, времени у нас слишком мало, чтобы вас уговаривать». «Но я и правда не знаю. Меня лишь отправили с ним, с зеркалом. Сказали скрыться». Майрел втянул носом воздух. «Парень, ты так боишься и так врешь, что у меня нос скоро потеряет чувствительность от обилия запахов». Он зло и глухо рыкнул и неожиданно выкинул руку вперед, схватив запястье юноши. Когти разодрали ткань куртки, рубахи и коснулись кожи, сейчас показавшейся самому юноше такой тонкой. «Знаешь, в это полнолуние имелось в виду первая, куда более сильная луна. Я не охотился. Но времени прошло не так уж много. Я все еще хочу почтить луну кровью. Красной, алой, горячей, молодой, а еще грешной. Ты погряз в таком дерьме, мальчик. Давай, я помогу тебе его смыть. С самой чистой жидкостью на свете». Когти чуть уменьшились и вдруг резанули по коже завороженного парня. Он заорал бы на полгорода, если бы Льот не метнулся за его спину, прижав его к себе и закрыв рот ладонью. «Майрел, прекрати!» Барс рассмеялся и отпустил окровавленную руку. Царапины были едва видны, но раны на руках всегда обильно кровоточат. На деле же оборотень даже не задел крупные вены. Однако юноша сейчас не понимал этого. Он отчаянно извивался в руках Льота, пытаясь вырваться, закричать, как-то защититься. И с ужасом, просто откровенным животным страхом, смотрел на смеющегося барса. Тот же вдруг оборвал свое неуместное веселье, и стало еще хуже. Он резко подался вперед и схватил парня за шиворот, сжимая его, отчего тот начал пережимать шею юноши. «Будешь еще врать, паскуда!» — рявкнул оборотень ему в лицо. «Нет, нет, я правду, правду скажу! Я все скажу!» — завопил-таки, хоть и весьма приглушенно, пленник, когда Льот ненамного отнял ладонь от его рта. «Все, все, все! Только уберите его!» «Как по нотам!» — подумал Шерша. «Майрел, и правда, прекрати уже!» — лениво произнес он вслух. «Никто не виноват, что служба богини не дала тебе поохотиться в полнолуние». «А почему я сейчас-то должен сдерживаться?» — прорычал в ответ барс. «А вдруг наш новый друг нам все-таки что-то нужное поведает? А если нет?» После секундной паузы с надеждой вопросил оборотень. «Тогда и поохотишься», — равнодушно пожал плечами Ро. «А если я расскажу все-все-все?» — дрожа голосом уточнил юноша, с рта которого Льот полностью убрал свою руку. «Тогда поохотиться в малое полнолуние», — не меняя интонации, ответил духовник. Этого хватило. Парень сдался и начал рассказывать. И в этот раз сомнений в его искренности не возникало. Даже у Майрела.